52. В час ночи у Джада Крэндалла зазвонил телефон, разорвал тишину в пустом доме и разбудил старика. Джад задремал, и ему снилось, что ему вновь 23. Он сидит на скамейке в бытовке железнодорожного депо вместе с Джорджем Шопеном и Рене Мишо, и они передают по кругу бутылку виски, самогон, но с этикеткой. А снаружи беснуется северо-восточный ветер, и его пронзительный вой заглушает все остальные звуки, даже грохот подвижных составов на железной дороге. Они втроем сидят вокруг печки, глядя на красные угольки за мутным стеклом, пьют виски и рассказывают истории. Истории, которые носишь в себе годами. Хранишь, как мальчишки хранят под кроватью свои неказистые сокровища, и приберегаешь именно для таких вечеров. Они были темными, эти истории, темными, как сама ночь, и внутри каждой из них светился крошечный красный уголек, а взбешенный ветер создавал им обрамление. Джаду было 23 года, и Норма была очень даже жива и здорова, хотя сейчас она наверняка легла спать, вряд ли она станет ждать, что он вернется домой в эту дикую ночь. И Рене Мишо рассказывала еврее-разносчике из Бакспорта, который... Тут зазвонил телефон, и Джад проснулся, резко дернувшись в кресле. Затекшая шея болела, и тяжесть всех этих 60 лет, всех этих лет, отделявших тогдашние 23 года от теперешних 83, разом обрушилась на него. А в голове билась мысль. «Ты заснул, парень. Так у нас на железной дороге дела не делаются. И уж тем более сегодня ночью». Он поднялся на ноги, кое-как распрямил затекшую спину и подошел к телефону. Это была Рэйчел. «Джад, он вернулся домой?» «Нет», — сказал Джад. «Рэйчел, где вы? Такое ощущение, что вы где-то близко». «Я уже близко, да», — отозвалась Рэйчел. И хотя голос действительно звучал ближе, в трубке слышался тихий гул. Это был шум ветра, где-то между Ладлоу и тем местом, где сейчас находилась Рэйчел. Сегодня ночью ветер просто взбесился. Этот звук всегда наводил Джада на мысли о далеких голосах мертвых, поющих какую-то свою песню. «Я на шоссе, на стоянке на въезде в Бидефорд». «В Бидефорд?» «Я не могла оставаться в Чикаго. У меня нехорошее предчувствие, как и у Элли. Я не знаю, что это, но оно не дает мне покоя. И вы тоже что-то такое чувствуете. Я слышу по голосу». «Да». Джад вытащил из пачки сигарету и сунул ее в рот. Зажег спичку и стал смотреть, как огонек дрожит в его руке. У него никогда в жизни не тряслись руки. До того, как начался весь этот кошмар. Снаружи выл темный ветер. Ветер сотрясал дом. «Сила растет. Я это чувствую». Сумрачный ужас пробрал его до мозга костей. Его старые кости были словно стеклянное волокно, тонкие, хрупкие. «Джад, пожалуйста, скажите мне, что происходит?» Он подумал, что у нее есть право знать, и что ей нужно знать, и, наверное, он ей расскажет. Он расскажет ей все, покажет всю цепочку, звено за звеном. Сердечный приступ Нормы, смерть кота, вопрос Луиса, не хранили ли там людей, смерть Гейджа. И бог знает, какое еще звено сейчас выковывает Луис. Он расскажет ей все, но только не по телефону. «Рэйчел, а как получилось, что вы на шоссе, а не в самолете?» Она объяснила, что опоздала на пересадку в Бостоне. «Пришлось брать в прокате машину, но я еду медленнее, чем рассчитывала. Я слегка заплутала в Логане, пока искала съезд на шоссе, и вот только сейчас въехала в Мэн. Я вряд ли попаду домой до рассвета. Но, Джад, пожалуйста, ну скажите мне, что происходит? Мне очень страшно, и я даже не знаю, почему». «Рэйчел, послушайте», — сказал Джад. «Сейчас вы доедете до Портленда и там остановитесь. Вы меня слышите? Устройтесь в мотеле и попытайтесь... Джад, я не могу! И попытайтесь немного поспать. Не волнуйтесь, Рэйчел. Возможно, сегодня здесь что-то произойдет, а может и не произойдет. Если да, если это то, что я думаю, лучше, чтобы вас здесь не было. Я сам обо всем позабочусь. Наверное, я справлюсь. Должен справиться, потому что это моя вина. Если же ничего не случится, вы приедете днем, и все будет нормально. Думаю, Луис будет рад вас увидеть. Я не смогу заснуть, Джад. Сможете, Рэйчел, — ответил Джад. Он тоже думал, что не заснет. Черт, и Петр, наверное, думал, что не заснет в ту ночь, когда Иисуса взяли под стражу. Все твердо убеждены, что не заснут в карауле. «Сможете, Рэйчел, а если вас срубит прямо за рулем, и вы во что-нибудь врежетесь и убьетесь, что тогда будет с Луисом и с Элли?» «Да скажите мне, что происходит, и тогда, может быть, я последую вашему совету, Джад, но мне надо знать!» «Когда доберетесь до Ладлоу, езжайте прямо сюда, ко мне», — сказал Джад. «Не к себе домой, а сначала ко мне. Я расскажу все, что знаю, Рэйчел, и я дождусь Луиса». «Расскажите сейчас!» «Нет, мэм, только не по телефону. По телефону не буду, Рэйчел. Не могу. Ну, пожалуйста, сделайте, как я прошу. Езжайте в Портленд и ложитесь спать». Рэйчел надолго задумалась. «Хорошо», — сказала она наконец. «Может быть, вы и правы. Джад, скажите мне только одно. Все очень плохо». «Я с этим справлюсь», — спокойно произнес Джад. «Да, я с этим справлюсь». На улице показался свет фар медленно подъезжавшей машины. Джад привстал, глядя в окно, но машина проехала мимо, и он сел на место. «Ладно», — сказала Рэйчел. «Наверное. Но у меня все равно камень на сердце». «Выбросьте этот камень, моя дорогая», — ответил Джад. «Я вас очень прошу. Поберегите себя до завтра. Здесь все будет в порядке». «Вы обещаете, что все мне расскажете?» «Да. Мы с вами сядем, возьмем по пиву, и я вам все расскажу». «Ну тогда до свидания», — сказал Рэйчел. «До скорого». «До скорого», — согласился Джад. «Увидимся завтра, Рэйчел». Прежде чем она успела сказать что-то еще, Джад повесил трубку. Он был уверен, что в аптечке должен быть кофеин, но не смог его найти. Он убрал в холодильник недопитое пиво, не без сожаления, и сварил себе крепкий кофе. Вернулся с кружкой в гостиную, снова сел у окна и стал ждать. Кофе и разговор с Рэйчел взбодрили его на 3/4 часа, а потом он опять стал клевать носом. «Не спи в карауле, старик. Ты сам взвалил на себя это бремя. Ты кое-что прикупил, и теперь пришло время платить по счетам. Так что не спи в карауле». Он закурил очередную сигарету, глубоко затянулся и закашлялся скрипучим стариковским кашлем. Положил сигарету на краешек пепельницы и потер кулаками глаза. По шоссе за окном прогрохотал грузовик, рассекая фарами темноту этой ветреной тревожной ночи. Джад понял, что засыпает, резко выпрямился в кресле и с размаху ударил себя по щеке, так что зазвенело в ушах. В сердце шевельнулся ужас, непрошенный гость, ворвавшийся в самое потаенное место. «Оно меня усыпляет, оно меня гипнотизирует, оно хочет, чтобы я заснул, потому что он скоро вернется домой. Да, я чувствую, что уже скоро, и оно не хочет, чтобы я ему помешал. «Нет», — твердо проговорил он, — «ничего у тебя не выйдет. Слышишь меня? Я это остановлю. Слишком далеко все зашло». За окном свистел ветер. Деревья на другой стороне дороги усыпляюще покачивали ветвями. Джад снова вспомнил ту ночь в бытовке, стоявшей там, где сейчас большой мебельный магазин в Брюере. Тогда они проговорили до рассвета. Он сам, Джордж и Рене Мишо. Теперь остался только он, Джад. Рене раздавило между вагонами ветреной ночью в марте 39-го, а Джордж Шопен умер от сердечного приступа в прошлом году. Из всей старой компании остался лишь он один, старый дурак. Иногда глупость маскируется под доброту, а иногда под гордыню, когда тебя тянет выбалтывать старые тайны, передавать свои знания, переливать из старого стакана в новый. «И вот этот торговец, еврей, подходит и говорит: у меня есть кое-что интересное. Такого вы в жизни не видели. Видите, барышни на открытках в купальниках, но если их потереть влажной тряпицей...» Голова Джада медленно склонилась на грудь. «Они станут голыми, в чем мать родила, а когда высохнут, снова одетыми. И это еще не все. У меня есть...» Рене рассказывает историю, сидя в теплом вагончике. Смеется, наклонившись вперед. А Джад держит бутылку. Он ее чувствует. И его рука сжимается в воздухе, обхватив невидимое горлышко. На краю пепельницы дымилась сигарета. На ее кончике рос столбик пепла. Наконец он упал в пепельницу и рассыпался странным узором, напоминавшим какую-то руну. Джад заснул. И когда 40 минут спустя темнота за окном озарилась светом фар, и Луис медленно въехал к себе во двор и загнал машину в гараж, Джад не услышал и не проснулся, как Петр не услышал и не проснулся, когда римские солдаты пришли за бродягой по имени Иисус.